где-то совсем рядом. Как писал Зигмунд Фрейд, даже в глубоком сне известное количество свободного внимания должно быть обращено на те возбуждения, ввиду которых пробуждение представляется более целесообразным, чем продолжение сна. Прошло много лет после этой странной экспедиции, но до сих пор я не знаю, находилась ли на самом деле богиня сновидений в труднодоступной пещере западной Сьерра-Мадре. Как отреагировали власти Мексики на существование таинственной организации и насколько опасны эксперименты и действия властителей сновидений? Кто были они на самом деле? Сектанты? Обыкновенные аферисты? Хотя со многим, что мне пришлось услышать от них, можно согласиться. Действительно, во сне замедляется ритм дыхания и частота сердечных сокращений, снижается кровяное давление, уменьшается температура тела, медленнее происходит обмен веществ в организме. Сон не только отдых. И в этом состоянии кажущегося полного покоя мозг продолжает перерабатывать всю накопленную за день информацию. Хаос и нелепость сновидений обманчивы, за ними твердый порядок и неукоснительное следование законам, еще не до конца постигнутым человеком. Часто сны являются сигналами болезни, которые в состоянии бодрствования пока невозможно распознать. И чтобы упредить беду, необходимо научиться правильно читать сны, вооружая тем самым себя предостережениями, идущими из глубины сознания. Хаотичные на первый взгляд сигналы проявляются от воздействия на мозг реальных событий. Несмотря на фантастичность и кажущуюся беспорядочность многих сновидений, ими можно управлять и понимать их. И делать это в состоянии практически каждый психически здоровый человек. Если перед сном внушать себе, что предыдущие сновидения должны повторяться, они могут возникнуть в последующие ночи снова и снова. Этим тоже умело пользовались властители сновидений. Но подобные занятия небезопасны. Любая неточность приводит к серьезным психическим расстройствам и заболеваниям всего человеческого организма. Так что, концентрируя волю для повторения сновидения, надо четко определиться, зачем это нужно и к чему это может привести в реальной жизни. Порой за вещие сны люди принимают результаты деятельности своего подсознания. Известно немало случаев, когда во сне совершались великие открытия. Ученые видели новые формулы, полководцы выигрышные будущие сражения, композиторы слышали еще не созданные музыкальные произведения. Не только человек может управлять сном, но и сон человеком. Бывали случаи, когда люди, увидев в своих снах, как они убивают врагов, недоброжелателей, обидчиков, с наслаждением ожидали повторения этих ночных видений в течение длительного времени, пока не превращались в реальных убийц. Сновидения помогают человеку познать самого себя, свои реальные поступки, желания, устремления, планы. Посещение загадочной пещеры в горах Сьерра-Мадре не открыло для меня ничего нового в области сновидений, но, несмотря на забавные ситуации и шутки приятелей, я все же уловил тогда сигнал опасности. Сигнал, возможно, для всего человечества. Даже если властители сновидений оказались бы всего лишь аферистами, шарлатанами и вымогателями. В последние годы все больше появляется сообщений об опытах, связанных с воздействием на людей во время сна, и о том, что организации, подобные властителям сновидений, уже появились в Африке, Азии, Европе и России. Они где-то совсем рядом.